Глава 15. Из-за событий последнего брифинга Святого Георгия в рабочей группе сложилось впечатление, что республиканский решил организовать против Лепнина и Перемогина оппозиционный блок. Зигунов про себя даже придумал ему название – «Антимосковия». Потомок Красного комиссара прикладывал много усилий, чтобы найти в действиях приезжих специалистов какие-то просчеты и ошибки. Самым лучшим исходом для него было бы, вероятно, полный фиаско литературной гипотезы. Хотя первым ее стал разрабатывать его непосредственный начальник, а совсем не москвичи. Однако здесь снова сыграла свою роль противоречивая натура республиканского. Он был упрямым и злопамятным, но не тупым. Временами его даже посещали некие озарения, которые бывали полезны в расследованиях. А уж куда дует ветер, острый нюх наследника героического деда чуял замечательно. К тому же и версия с несогласными ему самому очень понравилась. Дело оставалось за малым. Найти доказательства или хотя бы что-то на них похожее, и подозреваемых. И республиканский подошел к этому с размахом. Здесь даже сыграло на руку то, что его с Чигаркиным выселили на второй этаж в отдельный от всех кабинет. Благодаря такой своеобразной автономии и бьющей обильным ключом энергии неудержимому Евгению удалось развернуть широкий фронт работ. Напарник только смотрел да головой покачивал. Сам Чигаркин был в некотором роде оппортунистом, предпочитал действовать не нахрапом и в лоб, а аккуратно, не торопясь и по возможности без конфликтов. Впрочем, когда методы республиканского давали результат, он первый признавал их эффективными и полезными. В общем, каждый работал в своей манере. Но сейчас пальма первенства без сомнений была за потомком революционера. Республиканский мобилизовал весь свой арсенал помощников и осведомителей и постарался дотянуться до всех возможных источников информации. Команды нюхачей были сформированы с космической скоростью из стажеров, недавно работающих в органах, и даже целой армии практикантов юрфака. Ведущим в каждой из них был назначен старлей из доверенных. И всем была поставлена одна единственная задача – искать. Особо продвинутым человеком в области интернета республиканского сложно было назвать. Но даже он имел представление о том, сколько полезных сведений люди постят о себе во всяких одноклассниках и ВКонтактах. Большинство даже не задумываются, что вываливают во всеобщий доступ конфиденциальные сведения, личную информацию или просто то, что в какой-то момент может здорово аукнуться. Нет, людям кажется, что они просто делятся своим бесценным мнением. Всего лишь размещают фото, всего лишь регистрируются, указывая все, от номера телефона до домашнего адреса и данных паспорта. И как раз вот в этой-то громадной информационной клоаке нюхачам и предстояло покопаться. Уже через день-другой на столе боевого опера возвышалась гора распечаток, в лучших традициях стариковского подхода, где были собраны посты всевозможных хейтеров самого разного толка. Республиканский внимательно штудировал материалы, и чем больше он читал, тем плотнее становилась очередь приглашенных на беседу граждан. Чигаркин смотрел на всю эту бурную активность с большим скептицизмом и старался участия ни в чем не принимать. Благо ему хватало заданий от Зигунова, так что основную часть времени Игорь проводил на выездах и в кабинет возвращался только для написания отчетов. Тем не менее, полностью избежать контактов с подозреваемыми напарника все-таки не удавалось. Республиканский временами умудрялся выловить коллегу на перекуре или за поеданием бутерброда и тут же подключал к своему расследованию. Допрашивать подростков, несущих с гордым видом всякую нигилистическую ахинею, было чудовищно скучно. И бесполезно, в этом опытный опер не сомневался ни на секунду. То же касалось и озлобленных на весь мир стариков, которым приходилось выживать на нищенскую пенсию. А воспоминания о счастливой советской жизни с каждым днем казались все реальнее. Но собачиться с напарником Чигаркин не хотел, так что иногда все же тратил пару часов своей жизни на эти бессмысленные беседы. Прошла еще пара дней, и в какой-то момент Игорь уже не мог не замечать, что нелепая, казалось бы, идея республиканского наконец стала приносить определенные плоды. После первых отсевов в кабинет начали заходить индивиды, которые уже совсем не выглядели обычными интернет-болтунами. Это были люди средних лет, в основном мужчины, неразговорчивые, подозрительные, почти не идущие на контакт. У некоторых за плечами имелось военное прошлое, а весь вид и поведение говорили о том, что насилие для них не такое уж табу. Скорее даже наоборот. В общем, контингент заметно изменился и стал куда перспективнее, чем поначалу. Правда, в подавляющем большинстве своем уже через несколько минут допроса и демонстрации фотографий с мест преступлений эти крепкие орешки лопались, как воздушные шары. Тон менялся с круто сурового на козлиное блеяние, а некоторые даже начинали плакать и каяться в том, что писали свои злобные выпады, не подумав. судя по всему, не подумав вообще ни о чем, и в самую первую очередь об ответственности и последствиях. Под вечер дня, когда контингент допрашиваемых сильно поменялся, в кабинет заглянул старший лейтенант Порфирьев, один из доверенных бойцов республиканского, и зловеще пробасил, изображая шепот. «Евгений Александрович, сейчас будет интересный экземпляр. Ларин Александр, обратите внимание». «Принято. Тогда заводите не сразу, а минут через пять». «Есть». Когда дверь за Старлеем закрылась, наследник красного командира с вызовом посмотрел на Чигаркина. «Что, мол, не ожидал? А мы не такое могем». Затем он порылся в распечатках, достал нужную пачку и стал внимательно штудировать. Александр Семенович Ларин даже при самом беглом взгляде сильно напоминал лубянского стрелка. Можно сказать, просто до безобразия. Возраст 40 лет, безработный, в разводе, живет с матерью. Раньше работал охранником, но недавно был уволен. Есть лицензия на оружие. У республиканского запульсировала жилка на виске. Он отчетливо почувствовал, что нащупал нечто стоящее. А после знакомства с комментариями, которые Ларин оставлял в сети, ощущение стало почти материальным. Призывы учить, наказывать и убивать у Ларина звучали не просто как эпатажные выкрики. Они вполне походили на руководство к действию. Без лишних экивоков, все четко, аккуратно, по делу. «Я бы таких, как этот вонючий ростовщик», было написано под сообщением об убийстве старшего и младшего Красовских, «сажал на кол, и пока кишки старого хрыча натягиваются на деревяху, рубил бы внучка крупными кусками, а так слишком легкая смерть, халтура». В одном из сообщений на личной странице Ларин заявлял, «Некоторых журношлюх следовало бы поучить с пристрастием, чтобы всем стало понятно, будешь лизать жопы властям и брехать, как последняя шавка, поплатишься головой». Тогда во многих этих газетенках заметно бы поубавилось проплаченных жидомасонских прихлебателей. Выстрел в бочину хорошо вправляет мозги. Но даже не его злобные посты больше всего привлекли внимание республиканского. Нет. Самым интересным были аккаунты, которые Ларин зарегистрировал в разных соцсетях. Вернее, имена владельцев этих самых аккаунтов. Тарас Бульба, Мардаунд, Влад Цепиш, Эдмон Дантес и, самое интересное, Родион Романович. Фамилия последней учетки была не указана, но это и не требовалось. Кто же не знает, как звали Раскольникова? Да и остальные персонажи прекрасно известны всем, кто хоть немного помнит школьную программу. Так что выходит, что все имена, которые Ларин использовал, это литературные персонажи. И не просто персонажи, а мстители и убийцы. Ай да Перемогин, ай да сукин сын, все угадал, мозгоправ чертов. «Игорь, ты погляди», — республиканский ткнул распечатки под нос напарнику. «Ну что скажешь?» Тот пробежал первые листы глазами. «Может, и не пустышка», — уклончиво, как всегда, ответил он и нахмурился. «Хе, ставлю пол-литра, что это самый перспективный вариант из всех. И у наших столичных специалистов ничего даже близко похожего нету». «Ну, да и плевать. Начнешь с ним работать, ладно? Я пока дочитаю его писанину и подключусь. Хочу со стороны послушать, что наша птичка будет петь». «У меня вообще-то своих дел. Эй, ну не заставляй тебя упрашивать. Ты же знаешь, заодно не заржавеет. Пожалуйста». Чигаркин вздохнул и согласился. Буквально через пару секунд дверь открылась, и на пороге возвысился все тот же старший лейтенант Порфирьев, пропуская вперед мужчину в больших очках с роговой оправой. «Присаживайся, Александр Семенович», — сделал приглашающий жест Чигаркин и стал вертеть в руках ручку, не сводя глаз с посетителя. Ларин производил не самое приятное впечатление. Фигура рыхлая, оплывшая, одежда неопрятная, несколько дней небритое лицо, все в пегой щетине. Плечи опущены из-за привычки сутулиться. Судя по землисто-лиловому цвету лица, жизненные проблемы зачастую решают с алкоголем. И все было бы во внешнем виде этого мужчины довольно обычным, если бы не тяжелый неприязненный взгляд. Глаза за толстыми стеклами очков смотрели цепко и оценивающе. Одет он был в черный худи с капюшоном и передвигался слегка заторможенно. Худи было такое же, как у преступника, зафиксированного камерой. «Меня зовут Игорь Валерьевич Чигаркин, и я хочу задать вам несколько вопросов». Ларин никак не отреагировал. Он сидел на стуле и мрачно смотрел перед собой. На диалог он был явно не настроен. «Ладно. Назовите, пожалуйста, ваше полное имя и дату рождения». «Александр Семенович Ларин, 6 января 1980 года». Дальше пошли стандартные вопросы, где прописаны, кем работаете. Ларин отвечал односложно и неохотно. «А где вы были 3 недели назад, примерно в 14-15 часов?» «Вы издеваетесь, что ли? Я, по-вашему, записываю свой распорядок по часам?» С каждым вопросом мужчина горячился все больше. На кой хрен мне это? Я безработный, сижу дома. Я и на часы-то почти не смотрю. Откуда мне знать? Вы не горячитесь, Александр Семенович. Да идите вы, сами не горячитесь. Притащили меня сюда без всяких объяснений, теперь еще тупые вопросы задаете. Кстати, да, внезапно встрял республиканский, который уже пару минут внимательно наблюдал за тем, как протекает беседа. Могли бы не спрашивать такого, Игорь Валерьевич. Но какой нормальный человек помнит, чем занимался 3 недели назад? Вот вы сами-то помните? Потомок красного командира по-свойски плюхнулся на стул напротив Ларина и снова заговорил, как со старым приятелем. Я, например, не вспомню и что 3 дня назад было, не то что 3 недели. Да и зачем это нормальному человеку, согласны? Ну да, неохотно отозвался Ларин. Хорошего копа, роль которого явно взял на себя республиканский, такая холодность не смутила. Он наклонился к собеседнику и заговорил сочувственным тоном. Вы ведь до недавнего времени охранником работали, правильно? Работал, и что? Да ничего, просто вспомнил. У меня вот брат тоже супермаркет охранял. В армии был героем, а потом... Кому он нужен? К нам не взяли по инвалидности. Вот пошел в Вахру. А потом раз, и в один прекрасный день его уволили. Ни причин не объяснили, ничего. Просто выставили за дверь, как собачонку. Я на складе работал. Тогда вы понимаете, а при увольнении вам сказали, в чем причина? Ну, сказали, что уже возраст и навыки, что им нужен человек помоложе. Это в 40-то лет. Ну, вообще уже совесть потеряли. Возмутился республиканский, качая головой. Моему брательнику тоже что-то вроде такого наплели. Но кто ж поверит этой брехне? Просто начальство кого-то своего решило пристроить на хорошее место, да и все. Скорее всего. А теперь ведь пойди еще найди работу нормальную, а? Кризис. Никто не хочет брать лишние расходы. Вот и приходится сидеть дома, книжки читать. А что еще делать? Ну да, я тоже на книжки присел. Кивнул в ответ Ларин и поправил очки. Даже в библиотеку записался. И правильно, покупать сейчас книги, это ведь никаких денег не хватит. Ну да, а так и время есть где скоротать, и просвещение, и вообще. Вот-вот, нынче-то молодняк ничего не читает, они и говорят с трудом, а уж пишут и подавно. Ларин начал кивать все активнее и включился в беседу. Все, наживку захватил, осталось только грамотно его провести. Республиканский победно глянул на Чигаркина. Между тем Ларин начал говорить уже сам. Раньше-то книжки по 10 копеек стоили, любой мог купить. А если подписку оформить, в библиотечный клуб вступить, так вообще шикарное издание можно было покупать. А теперь что? Паршивенькое издание на туалетной бумаге, 1000 рублей. И кто их покупать будет? Так если бы только книги. Сейчас же все в такие деньги, что на зарплату в принципе жить невозможно. Разве что в каких-нибудь банках-ломбардах в кредит брать. Ларин посмотрел на собеседника, как на наивного ребенка. Какие там кредиты? Вы что, вы видали, какие упыри этими конторами всеми владеют? Это ж проще сразу удавиться. Или их удавить. Ну серьезно, натуральные же вампиры наживаются на несчастьях других и только жиреют. А вы потом в долгах, как в шелках, материну пенсию на процент отдаете. Жесть. Их бы топором по башке. Вот именно, горячо замахал руками Ларин. Щеки у него покраснели, дыхание сделалось прерывистым и неровным. И не только их, но и щенков их, и всех сочувствующих, до 7-го колена. Правильно, как Раскольников, старуху-проценщицу. И как этого, из Деньгамига, да? Хресь топором! Да! С горящими глазами повторил Ларин. И журналюк заодно туда же. Вот-вот, проститутки паршивые. И как только совесть им позволяет. Такое пишут, вы читаете газеты? Нет, я сейчас тоже редко. Потому что этот поток дерьма невозможно же воспринимать. Это же брехня от первого до последнего слова. Кто больше заплатил, тот и прав. Они про нас писали, что мы хищение было, шлюхи поганые. Республиканский от всей души поддакивал. И не говорите, их надо, как в Гамлете, помните, как Полоний этого Лисовского особенно. Точно, прям в сердце, одним ударом. Да, этой самой, как ее, и республиканский показал фехтовальный выпад. Шпагой. Верно. Чигаркин неодобрительно смотрел на напарника. Он недвусмысленно показывал всем своим видом, что недоволен его методами. Но тому было плевать. В конце концов, дело ведь шло, диктофон исправно записывал разговорившегося подозреваемого. «Была бы моя воля», — продолжал разливаться республиканский, блестя глазами. Похоже, этот спектакль доставлял ему самому неподдельное удовольствие. «И я бы поучил уму-разуму всех сволочей, которых нынче развелось просто видимо-невидимо». «И не говорить, куда ни плюнь, попадешь в мразоту». «Особенно если баба». «Да уж, эти умеют достать до самых печенок». А потом быстренько находят себе другого. «С атлетической фигурой при деньгах», — писклявым голосом и кривя губы произнес Ларин. Похоже, цитировал что-то прочитанное в соцсетях или на каком-то из сайтов знакомств. И хорошо, если хватает порядочности честно признаться, то ведь рога наставит и ходит довольная, сука, и свалит, когда все у тебя оттяпает. Такое самое место на рельсах. Каренина сама прыгнула, но тут и помочь не грех. Чтоб другим неповадно было. Только помочь некому. И я б уж помог, если бы мне такой случай представился. Так помог, кишок бы не собрала. Как я вас понимаю, Александр Семенович? Вот как в железнодорожном, правильно? На рельсы шлюх и разговор короткий. Нечего от мужа гулять, верно? Верно. Республиканский встал, театрально выпил стакан воды и вышел из кабинета, прихватив со стола диктофон. Полученной записи вполне хватит, чтобы задержать подозреваемого на 48 часов. Следственный комитет подпишет постановление как миленький. А за это время с ним можно будет хорошенько поработать. У всезнающих господ москвичей такого результата нет и в помине. Так что придется оценить его старания, умения и вообще. Не только у вас соображалка работает.